Глава 25. Удачи нам всем в этом нелегком деле. Всем оставаться на своих местах и ни в коем случае не вестись на провокацию, спокойно произнес я, глядя прямо в глаза кривляющемуся принцу. Через несколько десятков секунд он все же догадался, что его уловка не удалась, и прекратил свои кривляния, демонстративно при этом сплюнув на землю. Пока не прозвучит сигнал общей атаки, все остаемся на своих местах. «Мы спустимся к ним», — впервые за долгое время заговорил Серж. Они вместе с Илай подошли и стали немного в стороне. «Не лучше ли дождаться, пока они сами начнут брать штурмом Академию? Тогда у нас будет больше возможностей для маневра и отражения их атаки». «А когда я говорил о том, что мы ринемся к ним сами?» Я повернулся и посмотрел ему прямо в глаза. «Не припомню такого момента. Извините, Владимир». Все же справилась Ила и назвала меня по имени. Интересно, как она собиралась обратиться ко мне вначале, из-за чего и вышла такая небольшая задержка. «Вы не против, если мы с пятеркой лучших лучников займем удобное место и будем поддерживать вас с тыла? От наших стрел будет больше толку, чем от нас же в рукопашную». «Лисиса, пойдешь с ними», — тихо произнес я, но она меня очень хорошо услышала. «Уверен, они смогут выбрать очень удобное место для дальних атак. Оттуда тебе будет лучше видно все поле боя, и ты сможешь реагировать намного быстрее. Да и ты будешь в безопасности». «Слушаюсь, господин», — покорно произнесла девушка, нисколько не изменившись в лице. «Илай, надеюсь на вашу поддержку». Я повернулся и подошел к девушке, наклонившись к самому уху. «Но не дай бог, хоть одна ваша стрела даже случайно попадет в кого-то из наших ребят. Я буду считать это предательством с твоей стороны, высшая эльфийка Илай. Надеюсь, ты не собираешься делать глупостей». Эльфийка аж вся побледнела после моих слов и посмотрела с ужасом в глазах. Неужели она все это время даже не догадывалась о том, что я знаю о высших эльфах? Либо она очень хорошая актриса и умеет хорошо контролировать свои эмоции, или вообще не в курсе всего происходящего внутри своей же расы. «Но откуда вы...» — только и смогла прошептать она. «Для остальных мы выглядели довольно странно, особенно учитывая постоянно меняющееся выражение лица у Илай, но мешать нашему разговору никто не стал». «Сейчас это не важно», — спокойно ответил я, не собираясь ей раскрывать свое происхождение. «Но если ты хочешь обычной и спокойной жизни, невзирая на свою расу, то не стоит делать глупых поступков. Поверь, я сразу об этом узнаю и буду крайне зол. Могут полететь головы, и это я тебя не пугаю, а говорю правду». «У меня и в мыслях такого не было, девушку все аж трясло, ни разу». «Вот и славно», — отстранился я. «И внимательно наблюдай за тем, что будет происходить дальше. Возможно, скоро тебе потребуется сделать очень важный выбор, от которого будет зависеть то, что с тобой будет дальше. Главное сделать его правильно. Серж, подойди, теперь пришло время и этого парня. Изначально в мои планы не входил разговор с ними, но я резко передумал. Не хотелось бы получить удар ножом в спину в самый последний момент». Алити умело прочитала состояние Лай и выяснила, что та не врет. Теперь остался только он. Отойдя на приличное расстояние от остальных, у нас завязался разговор. «Что ты думаешь об этом континенте?» «Мне он нравится, господин», — уважительно произнес он, не думая ни секунды, «и ради него я готов пойти на все». «Захватив его или защитив?» — резко задал я вопрос. «О чем вы?» — на несколько секунд опешил он. «Ради него ты можешь пойти на все в каком случае? Если удастся его защитить от вторгшихся захватчиков, или захватить и сделать своим?» «Конечно же, защитив от захватчиков», — уверенно выкрикнул он так, что ближайшие к нам члены ордена смогли услышать его крик. «Он не врет, но и многое не договаривает, господин». Спустя несколько секунд вынесла свой вердикт Алити. «Лучше не подпускать его слишком близко к себе, от него можно ожидать что угодно». «А ты молодец!» — с силой похлопал я по плечу парня, открыто ему улыбаясь. Он сначала опешил, а потом тоже улыбнулся и был крайне рад моему поведению. На лицах троицы сопровождающих его девушек Я заметил промелькнувшую торжественную ухмылку. «Надеюсь на тебя и твои способности. Всем собраться и ждать дальнейших указаний. Юлия!» «Слушаю вас, господин». Подбежала девушка ко мне вместе с тем самым Николаем из особого класса. Он старался не отлипать от девушки ни на шаг и явно был настроен решительно. Переведя свой тяжелый взгляд на него, я на несколько мгновений увидел, как он стушевался. Юля тоже заметила мое недовольное выражение лица и решила сгладить возникшую ситуацию. «Извините за это, но его к нам отправил сам ректор в помощь». «Николай, я разве говорил тебе подойти ко мне?» — холодно произнес я, глядя на парня. «Казалось, что под моим взглядом он начал уменьшаться. Или тебе совершенно плевать на мои указания?» «Меня сюда направил сам господин ректор», — нашелся, что ответить парень, даже почти не дрогнувшим голосом. «И почему я должен слушаться указаний от первокурсника, будучи уже курсантом выпускного года? Проявите уважение к старшему коллеге». «Слушай меня внимательно», — я говорил довольно спокойным тоном, но стоящие недалеко Юлия и Серж Сылай поспешно отошли на несколько шагов назад. «Сейчас ты разговариваешь с наследником рода Рюриковичей и основателем Ордена Мечей, а не со студентом Академии, и помимо всего этого лидером отряда, находящегося в авангарде сражения. Как ты думаешь, кто сейчас должен проявлять уважение? Я или же ты? Вы аристократы, только и можете давить своим авторитетом на обычных людей». Он разозлился не на шутку. «Или вы думаете, родившись в знатной семье, вам все дозволено? А по-твоему, лучше быть как ты?» Он удивленно приподнял брови, чтобы через несколько секунд его лицо приобрело еще более злое выражение. Видимо, он немного не так понял мои слова и уже собирался высказаться по этому поводу, когда я продолжил. «Кичиться своим положением ученика особого класса и прогнать из своей же деревни самого обычного странника, потому что состоишь в отряде сопровождения важных особ? Ночью отправить одного совершенно незнакомого человека, да еще и при этом угрожать ему своей силой, и ради чего? Лишь бы показать свое рвение и преданность этой самой знати, или, сказав более грубо, задницу ей полизать? Да что ты можешь обо мне знать?» Закричал он и кинулся в мою сторону с кулаками. Стоит отдать ему должное, использовать магию он не стал, иначе бы простыми синяками бы не отделался. На земле он оказался в самые кратчайшие сроки, не с его способностями мне противостоять. «Пусти!» «А что ты можешь знать обо мне?» Мое лицо несколько раз дернулось и изменилось на то, что я носил под именем Сева. Не только Николай, но и все остальные смотрели на мою неожиданную трансформацию с округленными глазами. «Или о тех людях, которых ты выгонял из деревни глухой ночью в лес, подвергая их жизни опасности? Что ты мог об этом знать, а?» Я наклонился прямо к его лицу и увидел там слезы. Парни била крупная дрожь, а его рот открывался и закрывался, как у рыбы, без воды. Он находился в довольно плачевном состоянии. Произошедшее его шокировало уж слишком сильно. Отпустив его, я вновь принял свой настоящий облик. «Только ради Нилетты я прощу тебя на этот раз, Николай». Несколько раз я глубоко вздохнул и выдохнул, прогоняя накатившие ярости гнев. «Но если ты и дальше будешь продолжать себя так вести, то можешь пенять только на себя». На нашем пятачке воцарилась резкая тишина. Все были немного шокированы произошедшим и совершенно не понимали, как именно вести себя дальше. Особенно Ила и Серж. Они вообще не сводили с меня своих пристальных взглядов, и на их лицах читалось просто невероятное количество самых разнообразных вопросов, которые они хотят мне задать. Только вот они выбрали не самое лучшее для этого время. Появился Святослав собственной персоной, протянул мне сверток и также быстро исчез. Мне потребовалось несколько минут, чтобы полностью прочитать написанное и вникнуть в задуманный собранием план. Эти старики совсем умом тронулись там, или что? Они собирались бросить наш отряд в самую гущу сражения всего с двумя такими же по количеству. Нас в общей сумме чуть больше 100 человек, и они хотят, чтобы мы вышли против целой тысячи, и самое главное, они хотят отправить нас за стену. «Господин?» — тихо спросила Юлия, постоянно заглядывая мне через плечо и читая послание. Уверен, она успела прочитать написанное. «Не переживай, мы справимся. Ты мне доверяешь?» Мне с трудом удалось подавить вспышку гнева. «Эти ублюдки, а по-другому их назвать я не могу, решили избавиться от нас таким извращенным способом. Уверен, им крайне сильно не понравились мои слова по поводу возобновления империи. Собери всех». Пока глава ордена убежала созывать всех тех, кто по какой-то причине отлучился, я размышлял. Вполне возможно, что эти старики хотят проверить мою решимость. Откажись я сейчас, им будет что мне высказать позже. Согласись, и они будут надеяться, что я со своими ребятами там и поляжем. Они в любом случае планируют выйти из этой ситуации победителями, здесь и думать не о чем. Довольно хитроумно, но они выбрали не того оппонента, против которого могут такое проворачивать. На кону стоит судьба всего континента, а они решили таким образом от нас избавиться. Мне понятен их образ мышления. Никому не хочется лишаться насиженных мест в устоявшейся за 7 веков иерархии. А выступить в открытую они не посмеют, по крайней мере, пока. Вот и используют такие вот хитрые уловки, маскируя их под тщательно продуманный план. Что ж, мы еще посмотрим. Так просто они от меня и моих ребят не избавятся, и еще ответят за это. Пока я раздумывал, все собрались. Осколки стояли обособленно, но, как и остальные, приготовились слушать мою речь. Рядом также собирались и 2 других отряда, с которыми мы и спустимся вниз, навстречу врагу. Стоит отдать должное этим старикам, с нами пойдут не зеленые новички, а лучшие из лучших. По правую от нас в сторону стоял целый отряд лучших рыцарей континента, отправленных прямиком из столицы. Это можно понять по красующемуся на их щитах и спинах гербу. Голова льва с короной и окровавленной открытой пастью. Все закованы в броню с ног до головы, с внушительного размера щитами и копьями в руках. По левую сторону стояло целых 50 призывателей, половина из которых щеголяла формой особого класса. Другая половина выглядела постарше, и в их глазах читалась решимость и готовность ко всему. Вероятнее всего, выпускники уже состоявшиеся на службе в самых различных местах. Руководила ими троица преподавателей из академии, отвечающие в основном за практические занятия. С 2 из троицы я встречался на территории, а вот последний оставался загадкой. Весь покрытый шрамами, казалось, на его теле нет ни одного целого от них участка. Среди них он выделялся больше всех, и прямо сейчас раздавал указания своим ребятам. Значит, и мне пора. Как вы уже знаете, нас отправляют в самое пекло. Мы будем сражаться вместе с 2 другими отрядами доблестных воинов, и в нашу задачу входит как можно дольше задержать силы неприятеля до прибытия наших основных сил. Можно даже сказать, нас отправляют на крайне рискованное и опасное задание. Высока вероятность, что мы можем там все остаться. На этих словах я замолчал и пристально посмотрел на подконтрольных мне ребят. Именно сейчас проверяется их решимость. Тогда, когда я говорил о том, что они могут уйти, была лишь репетиция этого момента. Но они смогли меня удивить и сейчас. Никто из них не дрогнул и не поддался панике, хотя страх испытывали абсолютно все. Но не переживайте, я буду рядом и буду сражаться наравне со всеми. Обещаю, что постараюсь защитить каждого из вас в меру своих возможностей, но... Я опять ненадолго замолчал и смотрел, как они сглатывают слюну, но не отводят своего взгляда. Ухмыльнувшись, я продолжил. Даже так, я не могу обещать, что все из вас сегодня смогут остаться в живых. Готовы ли сражаться ради себя, своих близких и наш любимый континент Атласию? Готовы? «Да, господин!» Сперва не очень уверенно, но с каждым мгновением в голосах прибавлялись стальные нотки и уверенность. Я еще раз осмотрел всех ребят и быстро направился к воротам. Остальные последовали за мной без лишних слов. Уже на подходе ко мне подбежал лидер рыцарей и тот самый преподаватель, весь в шрамах. Он и заговорил первый. «Хорошую речь ты произнес, Владимир. Мы шли нога в ногу с этими двумя. Могу же я тебя так называть? Я просто кивнул и продолжил движение дальше. Нас тронула твоя уверенность в своих силах. Наш отряд призывателей будет находиться немного позади и помогать заклинаниями и призванными контрактными существами. Первую линию обороны возьмут на себя рыцари, как самые защищенные и натренированные во множестве сражений. Вы же будете находиться прямо за ними и перед нами в центре. Такой расклад устроит? Не возражаю, коротко ответил я, наблюдая, как открываются ворота. Но своими ребятами будет руководить глава Ордена Мечей. И только в случае крайней необходимости мы будем прислушиваться к вашим указаниям. С этим не возникнет проблем? Хотелось бы четко обозначить руководство всей этой операции. Но раз вы так категорично настаиваете на своем решении, то нам ничего не остается, как согласиться, впервые заговорил глава рыцарей. На несколько секунд все замолчали, за это время мы успели выйти и начать занимать позиции. Юлия умело руководила ребятами, и в скором времени линия обороны из наших трех отрядов была выстроена в правильном порядке. Но в таком случае я не собираюсь рисковать своими воинами понапрасну. Если ваши бойцы начнут давать слабину или, того хуже, попытаются дезертировать с поля боя, мы перестроимся и перестанем оказывать вам поддержку. Вам все понятно? Понятнее некуда, его понять тоже можно. Если наши ребята дрогнут, то в таком случае уже они окажутся без поддержки, и врагам неприятеля будет намного легче их смести. Разумная предосторожность, хоть и циничная. Удачи нам всем в этом нелегком деле. На этих словах подошедшие ко мне руководители отрядов заняли позиции рядом со своими. Неприятели уже заметили, что горстка смельчаков покинула академию и выстроилась перед стенами. В их рядах начались шевеления, и совсем скоро на нас выступили первые противники. Первыми оказались монстры, а на небольшом отдалении от них шли те самые темные балахоны, окутанные темной энергией. За ними медленно выдвинулись элитные гномьи отряды. Времени на разговоры почти не осталось. Совсем скоро мы вступим в самое ожесточенное сражение из тех, в которых мне когда-либо приходилось участвовать. Тем не менее, я подозвал к себе осколков. «В ваши задачи входит защита наших ребят», — спокойно произнес я, когда они все оказались возле меня. «Пока не вмешивайтесь в сражение, только защищайте и по возможности уничтожайте самых прытких, способных нанести большой вред нашим отрядам. Постарайтесь сильно не показывать свою силу. Нам еще пока неизвестно, какие козыри припрятал у себя противник. Вам все понятно?» «Сделаем в лучшем виде», — спокойно произнес Яровит, и они быстро заняли удобные позиции. Как раз в это время наши враги начали приближаться к нам бегом, дико при этом крича и воя кто на что гораст. Когда до столкновения оставалось всего ничего, я громко прокричал: «За Атласию! За Империю!» В этот самый момент со стен Академии начали лететь целые ливни стрел, попадая в самых прытких и несущихся на огромной скорости монстров, а потом началась самая настоящая мясорубка.